«Нам повезло, Энди», — продолжаю я, «что этот представитель сигарных интересов с гарниром из петрушки облег нас своим младенческим доверием и альтруизмом, ибо эти его 5000 подрывают мои нравственные устои и этические нормы. Мы не можем их взять, Энди. Ты сам прекрасно знаешь, что не можем. Ведь мы не имеем на них ни малейшего, ну просто ни малейшего права. Будь у нас хотя бы тень основания на них посягнуть, я бы с удовольствием предоставил ему возможность поработать еще 20 лет, чтобы накопить еще 5000. Но, увы, мы ему ничего не продавали, ни в какие сделки с ним не вступали и никаких коммерческих соглашений с ним не подписывали. Он оказал нам дружеское доверие, говорю я, и со слепым прекраснодушием идиота вложил свое добро нам в руки. Нам придется отдать ему эти деньги, как только он того пожелает. «Твои аргументы выше всякой критики и разумения», — отвечает мне Энди. «Конечно, мы не можем уйти с его деньгами при теперешнем положении вещей. Я восхищаюсь твоей добросовестностью в бизнесе и не позволю себе никаких предложений, которые не соответствовали бы твоим теориям личной инициативы и морали. Однако на сегодня и завтра я вынужден тебя покинуть. Мне надо заняться кое-какими делами», — говорит он. «Когда этот меценат придет сюда завтра вечером, задержи его до моего возвращения. Ведь мы приглашены на обед». И вот, сэр, на завтра, часов около 5, появляется наш сигарочник. Глаза у него наполовину заплыли. «Мы изумительно провели время, мистер Питерс», — говорит он. «Обошли все достопримечательности. Да, доложу я вам, Нью-Йорк — это первый класс. Прима! Сейчас, если вы не возражаете, я прилягу на эту софу и сосну минут это к 9, до прихода мистера Такера. Я не привык всю ночь не спать. А завтра, мистер Питерс, если вы ничего не имеете против, я хотел бы взять у вас эти 5000. Вчера вечером я познакомился с одним человеком, который совершенно точно знает, кто победит на завтрашних скачках. Простите мою неучтивость, мистер Питерс, но я сегодня не выспался».